Бойлон взглянул на часы. «Еще не так поздно. Может, мы зайдем куда-нибудь и выпьем? Ужасно не хочется возвращаться в мой мрачный дом». «К сожалению, завтра мне очень рано вставать», — сказал Рудольф. Ему хотелось побыть одному, разобраться в своих впечатлениях и определить, к чему может привести знакомство с этим человеком. «Рано это во сколько?» — спросил Бойлон. «В 5 утра». «В 5 утра? Невероятно. Интересно, что может делать человек в такую рань?» «Я развожу на велосипеде булочки отцовским покупателям», — ответил Рудольф. «Понимаю», — кивнул Бойлон. «Действительно, кто-то должен доставлять булочки». Он смеялся. «Просто ты совсем не похож на доставщика булочек. Это не основное мое предназначение», — заметил Рудольф. «А какое основное?» Бойлон рассеянно включил фары. «В подвале булочный свет не горел. Отец еще не приступил к ночной выпечке. Интересно, что если бы задать этот вопрос ему, чтобы он ответил? Что его основное предназначение — печь булочки?» «Пока не знаю», — сказал Рудольф и, в свою очередь, агрессивно спросил. «А ваше?» «Тоже не знаю. Пока. А тебе как кажется?» «Трудно сказать», — неуверенно ответил Рудольф. «Этот человек — беспорядочно рассыпанная мозаика. Будь Рудольф постарше, возможно, он сумел бы сложить из разрозненных квадратиков целостную картину. Жаль». «А я думал, острый глаз юности разглядит во мне нечто такое, что я сам увидеть не способен». «Между прочим, а сколько вам лет?» — спросил Рудольф. Бойлон так много говорил о прошлом, точно жил еще во времена индейцев и президента Тафта. И Рудольфу только сейчас пришло в голову, что он не столько стар, сколько старомоден. «Попробую угадать», — весело предложил тот. «Не знаю». Рудольф заколебался. «Все мужчины старше 35 лет казались им одного возраста, за исключением, конечно, явно дряхлых, седобородых старцев, которые ковыляли, опираясь на палки. И он никогда не испытывал удивления, натыкаясь в газетах на сообщение о смерти 35-летних. 50. «Твоя сестра была добрее», — рассмеялся Бойлон. «Гораздо добрее. Мне недавно исполнилось 40, у меня еще вся жизнь впереди». Иронически добавил: «Увы». «Нужно быть чертовски самонадеянным», — подумал Рудольф, — «чтобы позволить себе это «увы». «А каким ты будешь в 40, таким, как я?» «Нет», — твердо ответил Рудольф, — «очень мудро. Насколько я понял, ты не хочешь походить на меня. Интересно, почему?» «Мне хочется жить в такой же комнате, как у вас. Иметь столько же денег, книг и такую же машину. Так же хорошо говорить, как вы, столько же знать, ездить в Европу, но...» «Но вы одиноки и несчастны». «Значит, по-твоему, когда тебе исполнится 40, ты не будешь чувствовать себя одиноким и разочарованным? У тебя будет красивая, любящая жена, симпатичные, умные дети, которые тоже будут любить тебя и которых ты проводишь на следующую войну». Бойлон говорил таким тоном, словно рассказывал сказку малышам. «Я не собираюсь жениться», — прервал его Рудольф. «Вот как? Ты успел прийти к каким-то собственным выводам о браке?» «Я в твоем возрасте был другим. Знал, что женюсь. Мечтал, что мой пустынный замок наполнится детским смехом. Но, как ты, вероятно, заметил, я не женат, и в моем доме почти никогда не слышно смеха. Впрочем, еще не все потеряно». Он достал из золотого портсигара сигарету и щелкнул зажигалкой. В свете пламени волосы его казались совсем седыми, а тени легли на лицо глубокими складками. «Я делал твоей сестре предложение. Она тебе говорила об этом?» «Да». «Она объяснила, почему мне отказала?» «Нет». «Она сказала тебе, что была моей любовницей?» «Да, сказала». «Ты меня осуждаешь?» «Да». «Почему?» «Вы для нее слишком старый». «Отказав мне, она ничего не потеряла, а я потерял. Когда увидишь ее, скажи, что мое предложение остается в силе. Скажешь?» «Нет». Бойлон, казалось, пропустил его «нет» мимо ушей. «Открою тебе секрет. В тот вечер я не случайно оказался в Джилл и Джеки. Сам понимаешь, такие места не для меня. Но я решил, непременно узнаю, где ты играешь. Когда вы с Джулией вышли из дансинга, я специально пошел следом. Возможно, подсознательно я надеялся найти в брате что-нибудь от его сестры. «Ну, мне пора спать», — жестко сказал Рудольф и вышел из машины. «Не забудь сумку», — напомнил Бойлон. Рудольф взял свою удочку, корзинку и сумку. Она была совсем легкая, как будто пустая. «Еще раз спасибо за прекрасный вечер», — сказал Бойлон. «Надеюсь, но, боюсь, я один получил от него удовольствие. И всего лишь за пару рваных сапог, которые мне все равно не нужны, я дам тебе знать, когда стенд для стрельбы будет установлен. А теперь иди, молодой, неженатый, доставщик булочек. Я буду думать о тебе в 5 часов утра». Он включил мотор, и машина рванула с места. Клотильда лежала, укрывшись одеялом, волосы ей разметались по подушке. Лицо светилось нежной улыбкой. Томас поцеловал ее, пожелал спокойной ночи и вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. По узкой лестнице он неслышно поднялся на чердак, открыл дверь в свою комнату и зажег свет. На его кровати сидел в полосатой пижаме дядя Харальд. Щурясь от яркого света, дядя Харальд улыбался беззубым ртом. У него были вставные зубы, и на ночь он их вынимал. «Добрый вечер, Томми!» — прошепелявил он. «Уже довольно поздно, почти 1 час ночи. Интересно, какие развлечения задержали тебя?» «Я просто бродил по городу», — ответил Томас. «Томми, тебе ведь хорошо у нас живется, верно?» — брызгая слюной, спросил дядя Харальд. «Конечно». «И кормим мы тебя хорошо, как своего, да?» «Конечно». Томас старался говорить тихо, чтобы не разбудить тетю Эльзу. Не хватало еще, чтобы она присутствовала при этом разговоре. «Ты живешь в чистоте, в порядочном доме. Мы относимся к тебе как к члену семьи», — не унимался дядя Харальд. «У тебя есть свой велосипед. Я ни на что не жалуюсь. У тебя хорошая работа, и ты получаешь столько же, сколько взрослые. Когда позвонил твой отец и попросил меня взять тебя к себе, я сделал это без всяких разговоров. Ведь в Порт-Филиппе у тебя были какие-то неприятности, да? Но дядя Харальд никогда не задавал тебе вопросов. Мы с тетей Эльзой просто взяли тебя к себе». Его пижамная куртка расстегнулась, обнажив толстые розовые складки выпирающего живота. «Разве я требую за все это чего-нибудь невозможного? Благодарности? Нет, совсем немного. Молодой человек должен хорошо себя вести и вовремя ложиться спать в свою собственную постель, Томми». «Вот оно что», — подумал Томас. «Этот гад все знает. Мы порядочные люди, Томми. Нашу семью уважают, твою тетю принимают в лучших домах. Ты бы удивился, если бы я сказал тебе, какой мне предоставлен в банке кредит. Мне даже предлагали баллотироваться от республиканской партии в законодательную ассамблею штата Огайо, хотя я родился не в Америке. Мои дочери одеваются. Лучше их, пожалуй, ни одна девушка не одевается, они примерные ученицы. Каждую неделю я сам отвожу их на машине в воскресную церковную школу. Эти 2 чистых невинных ангела спят сейчас в этом самом доме, прямо под твоей комнатой».